Париж, Москва. Наши дни. Варвара Епифанова летела в самолете рейсом Париж-Москва. Временами она смотрела в окно иллюминатора и вспоминала свою поездку. Виктор Зардари. Как и ожидалось, тип скользкий, но благоразумный. Ей удалось с ним познакомиться. Она усердно изображала из себя арт-дилера российского олигарха. А Вадим ей усердно подыгрывал в роли этого олигарха. Кажется, им удалось произвести определенные впечатления. Такое, что Зардари согласился с ними сотрудничать. Варвара запросила у начальника согласие на то, чтобы привлечь к разработке дела своего жениха Георгия Кунцевича, супер-айтишника. Тот дал добро. Они раньше сотрудничали с Гошей, зная, что он строго соблюдает конфиденциальность. Дальнейшее было делом техники. Варвара переслала информацию о Зардаре Кунцевичу, и тот взломал компьютер Зардари и выяснил, что у него хранится часть архива Горького, доставшегося от баронессы Будберг. Это было важно. Важным был и сам контакт. Для чего, Варвара пока до конца не знала. Но она понимала, что ее шеф ничего не делает зря. Они с Вадимом полетели разными рейсами. Варвара подозревала, что тот не вернется в Москву, а отправится прямиком на новое задание. Но это уже была не ее работа, а спрашивать об этом она не имела никакого права. Варвара вспомнила открытие выставки в галерее Зардари. Было множество гостей. Особенное впечатление на нее произвела одна пара. Молодая красавица-итальянка и ее не менее красивый спутник. Было видно, что они влюблены друг в друга. Но также было видно по особым признакам, что к ним проявляется определенный интерес, некая слежка. Как профессионал Варвара сразу определила это. Впрочем, это уже проблемы парочки. Она снова посмотрела в окно и подумала, что, как прилетит, сразу выйдет на скайп и переговорит с Гошей. Соскучилась.